«Я так скучаю по столице», — уговаривала она мужа. «Помнится, в былые времена я получала такое удовольствие, делая покупки в Чипсайде». Она не осмелилась сказать, что хочет еще раз увидеть Кросби-Холл, хотя, по правде говоря, и не знала толком, что будет чувствовать, когда там окажется. Трудно было поверить, что никого из них уже нет. Отца, Анны, маленького Эдварда, ее любимых, которые жили здесь совсем недавно. Еще и 3 лет не прошло. Только теперь оценила Кейт свободу, которая была у нее тогда, когда она могла бродить по Лондону вместе с Мэтти. Золотые беззаботные денечки, канувшие в вечность. Ей хотелось бы навестить в Байнардс-Касле бабушку, герцогиню Сесилию. Но Уильям сказал жене, что герцогиня покинула Лондон и теперь живет в Беркхэмстеде, в своем замке. Старушка, конечно, оплакивала смерть еще одного своего сына. Итак, после долгих возражений Уильям все-таки позволил Кейт пойти с ним в город. Он согласился сопровождать жену в Чипсайд, сказав, что пока она будет заниматься покупками, он хочет проконсультироваться со своим адвокатом в Темпле. «Только надень плащ, жена, и спрячь лицо под капюшоном. Не хватало еще, чтоб тебя узнали», — озабоченно пробормотал он. Это случилось, когда они подходили к дворцовым конюшням, где стояли их лошади и коляска. Кейт увидела выезжающего Джона. Для нее это было неожиданностью. Уильям сказал ей, что Джон по-прежнему где-то скрывается. Кейт подняла голову, и капюшон упал ей на плечи. Ее взгляд встретился со взглядом Джона. Это длилось всего лишь миг. Но сколько удивления, облегчения и радости принес этот миг обоим. Они, конечно, не могли признать друг друга. Кейт была не только замужней женщиной, но еще и дочерью убитого узурпатора. Так что оба прекрасно понимали, насколько опасными могут оказаться сейчас любые контакты между ними. Когда Уильям обернулся, капюшон Кейт уже снова был на месте, а Джон рысцой двигался прочь. 2 конюха бежали следом. Интерлюдия. Сентябрь 1561 года. Уайтхолл Палас. «Сын?» — обзволнованно восклицает Елизавета. «Бастард!» «И не более того», — успокаивает ее Сесил. «Не забывайте, они не могут предъявить ни священника, ни свидетеля, который присутствовал на их венчании. Одно из двух. Мы должны либо найти этого священника, либо признать брак незаконным. Решение за вами, Ваше Величество». «Брак должен быть признан незаконным», — требует королева, преодолевая собственное волнение. «Удостоверьтесь, чтобы все было как надо». Катерина. Октябрь 1561 года. Лондонский Тауэр. Я не могла поверить, когда пришло разрешение королевы на почетное крещение нашего младенца. Сэр Эдвард из милосердия отправил эту просьбу, и она была без промедления удовлетворена. И вот я, не успевшая оправиться от родов и тайно отведенная в церковь капелланом Тауэра, теперь стою в алтарной части королевской часовни святого Петра в оковах, одетая в лучшее платье, которое нашлось в моем багаже, и смотрю поверх купели на Неда, которая стоит напротив меня между 2 бифитерами. Нас обоих сопровождают стражники, и разговаривать нам запрещено, но мы глазами передаем друг другу все, что нельзя сказать. Я вижу, как мой муж любовно смотрит на нашего крошку сына, которого сэр Эдвард берет у няньки, и сердце у меня готово разорваться от горького и радостного чувства. В этом дне слилось все — боль, печаль и радость. Я уверена, Нед осознает, что под нашими ногами покоятся бренные останки тех, кого мы любили. Его и моего отца, моей старшей сестры. Войти сюда было не так-то просто, и мне пришлось взять себя в руки. Но я должна постараться выглядеть веселой. Все не так уж плохо. Приговор Неду пока не вынесен. С нами обоими хорошо обходятся, а наш брак не оспаривается. Я пытаюсь подавить в себе негодование. Королева, хотя и милостиво разрешила эту церемонию, не допустила к нам священника. Вместо него сэр Эдвард, выступающий в роли крестного отца, брызгает воду из купели на нашего сына. Именем отца, сына и святого духа лейтенант нарекает ребенка Эдвардом и присваивает ему почетный титул виконта Бошана, который он получает как наследник отца. Примечание. Почетный титул присваивается детям, бывшим женам и другим близким родственникам пэра Англии и не передается по наследству. Конец примечания. Тем вечером, когда наш маленький виконт спит без задних ног, у дверей камеры появляется сэр Эдвард. «Ваши бумаги, миледи». Он протягивает мне записки. «Вы их прочли, сэр?» «Да». «Совершенно удивительная история. Хотите поговорить?» «С удовольствием». Лейтенант садится рядом со мной за стол и посылает Бифитера за вином. Неожиданный подарок. Я подозреваю, что все больше нравлюсь ему. Похоже, сэр Эдвард испытывает ко мне отцовские чувства. Он слишком корректен, чтобы тут было что-то другое. К тому же Уорнер и сам в свое время был заключенным, и потому прекрасно понимает, каково мне сейчас приходится. Так или иначе, он держит свое слово, делая все от него зависящее, дабы облегчить мое пребывание в Тауэре.